Пролог. Призраки краснотравного поля. Очередная стрела пробила доспех, вонзившись ему в живот. Повыше третьей, пониже четвертой, и тут же отозвалась страшной, неестественной болью по всему телу. Мистер и прочие знающие люди сказали бы, что от удара в живот не может страдать нога, но ему пришлось убедиться в обратном. Стоило попасть первой стреле, как все члены его тела полностью онемели. Рука не могла поднять меч, ноги не могли сделать шаг. Он не мог пошевелиться, не мог даже упасть на землю и притвориться мертвым. Оставалось только стоять неподвижной мишенью и ожидать неизбежного. Впрочем, кое-что враг ему оставил, и король видел человека, вновь неумолимо натягивающего тетиву. Разглядеть в точности лицо торжествующего победу убийцы жертва не могла, но движения лучника были выверенными и спокойными. Так мясник на службе у лорда разделывает третьего быка в день для брачного пира. Но знакомая броня, но то поразительное проворство, с которым мясник управлялся со своим луком, позволили узнать стрелка. На холме стоял его сводный брат, и он мог праздновать победу. Если и не победу в войне, то личную победу над ним. Демон Блэкфайр знал, что доживает последние минуты на этой земле, и знал, что уже никак этого не исправит. Злоба и гнев уже оставили его сердце, осталось только беспощадно рвущее сердце на куски чувства бессилия. Он не смог спасти Эйгона, своего старшего сына. Стрела из белого дерева с алым оперением поразила юношу наповал на глазах отца, и затем ее сестра вонзилась в доспех самого короля, пройдя сквозь сталь, будто она была престарелым пергаментом. В это мгновение Брендин Риверс победил. Не было равных ему во владении мечом. Он стал самым молодым рыцарем в истории. Он отличался на турнирах и в схватках. Он побеждал своих наставников в поразительно юном возрасте. Прославленные рыцари, выдающиеся бойцы, сильные и выносливые юноши, все они уступали ему рано или поздно. Потом отец даровал ему меч самого завоевателя, и с ним в руках Диман был непобедим в рукопашной схватке. По всем семи королевствам пошли рассказы о молодом принце, которого невозможно победить. От стены до Дарнийских марок, от Железных островов до Драконьего камня люди восхищались этим чудом. Гремела о нем слава, истекались многочисленные друзья ко знамени короля, что носит меч, во множестве. Брендин знал о его способностях лучше многих в Вестеросе. Потому-то он и пришел на эту битву с луком. Неважно, насколько ты хороший мечник, и что ты держишь в руке легендарный клинок завоевателя. Для умело направленной стрелы нет разницы между королем и ратником. Ты можешь с малолетства упражняться во владении мечом, а можешь вчера его впервые увидеть воочию. Если человека утыкать стрелами будто подушку для иголок, он неизбежно встретится с неведомым. Еще одна. Теперь Риверс бил наверняка. Новая стрела прилетела Диману прямо под сердце. То ли ему надоело издеваться над одним сводным братом во имя другого, то ли он заметил чье-то приближение. Но теперь Диман ощутил столь же сверхъестественную слабость по всему телу. Онемение прошло так же внезапно, как и началось. Он тут же ощутил всю тяжесть доспеха, моментально опустил все еще укрытую шлемом голову вниз. Тут же звуки боя стали смолкать. Крики и стоны, скрежет стали, команды и ругательства, конское ржание и сигналы горна, все начало угасать. Он бы приветствовал смерть, останься у него на это силы. Она бы оказалась долгожданным избавлением от мук, но его сил хватило только на то, чтобы удержать в глотке последний, предательский крик, и молча упасть оземь. Может, его люди и не заметят падения своего короля в пылу боя, может, они за него отомстят, может, его дело переживет его самого, может, я подвел вас. То была последняя, безжалостная мысль Димона Блэкфайра, короля, носившего меч. Он очнулся на поле боя. Убитые и завидующие им раненые, мертвые лошади, втоптанные в грязь знамена, истошные вопли, терпкая вонь гари, крови и смерти, подобное зрелище ни с чем не перепутаешь, стоит раз его увидеть. На минуту Димону показалось, будто он очнулся именно там, где и упал замертво. Будто матерь оказала ему милость, не только сохранив жизнь, но и оградив от плена. Но нет, стоило ему только приподняться и осмотреться, как король осознал свою ошибку. Окружавшие его со всех сторон трупы никак не могли принадлежать ни его людям, ни сторонникам Дейрона. На них виднелись остатки чуждой Вестеросу брони, сжимали в холодных руках они диковинное оружие, и лицами они отличались даже от дарнийцев. Тех сыну Эйгона IV доводилось встречать и убивать. С этими людьми боги его не сводили в жизни ни разу. Его уверенность стала полной, стоило одному полумертвому бедолаге заговорить. Димон не понял ни единого произнесенного им в бреду слова. Тогда поверженному королю в ноздри ударил поразительно зловонный, даже для могильника, запах, и это принудило мужчину встать, отделиться от мертвых и умирающих, возвыситься над ними и осмотреть самого себя. На нем не было доспехов, его голову не защищал шлем, и, что было гораздо хуже этого, в его руке не было черного пламени. Как бы он ни смотрел вокруг, как бы он ни искал глазами свое сокровище, меча было не видать. Чудовищная боль и давящие ощущения агонии не смогли полностью лишить короля рассудка. Он все еще помнил, что голодные мародеры, рыщущие по полям сражений, встречаются во всем известном мире. Он попытался ухватиться за лежащий на горе трупов клинок, своей формой напоминавший крестьянский серп. Но серп только развалился в его руках во прах. В другом трупе кто-то оставил копье, но и оно рассыпалось от его касания. От приступа гнева и тоски Диман поднял голову вверх и увидел своими собственными глазами множество пылающих впереди костров. В эту минуту с той стороны на него подул необыкновенно сильный ветер. К дурным запахам на поле брани привыкаешь быстро. Гниение, кровь, гарь, разложение – все это угодное неведомому благовония. Их курит в его честь от железных островов до сказочных земель Востока, и им опытный рыцарь нисколько не удивляется. Но вот аромат подслащенной медом жареной свинины в храме бога смерти казался неуместным и невозможным. Да, лорды и рыцари семи королевств тоже любят праздновать победу над своими врагами, но те занимаются этим в стенах своих замков, или тех замков, что они сделали своими. Там они могут спокойно предаться всем возможным удовольствиям. Даже если победителю не терпится отметить успех, он уберется прочь на пару-тройку лиг подальше от разлагающихся трупов. Разных людей встречал Димон Блэкфайр на своем пути, но он не смог бы назвать кого-то, кто нашел бы трупное гниение подходящей приправой к пойманной дичи. Но этих, похоже, соседство с огромным могильником полностью устраивало. К усталости и боли во всем теле присоединился голод, отупляющий разум и мешающий думать как следует. Желудок сковало нестерпимой судорогой, и, как назло, ветер лишь усилился. Все новые и новые ароматы выделялись в общей картине, и хватало среди них тех, что казались знакомыми. Они обещали наслаждение, отдых, может и забвение, но между ним и едой лежала дорога, а голод гремел все громче и громче. Недолго думая, Димон набросился на более-менее хорошо сохранившийся труп, надеясь перебить властный голос желудка столь страшным приемом. Преступная надежда обратилась во прах в самом что ни на есть буквальном смысле. Мужчина плюнул от тоски и сделал первый шаг вперед. На глаз ему предстояло пройти целую лигу до ближайшего из костров. Пусть нанесенные реверсом раны и закрылись каким-то чудесным образом, но остались и боль, и усталость. Димон даже думал, что упадет без сил на половине пути, чтобы уже окончательно умереть на этой странной и чужой земле. Однако он ошибался. Стоило сделать всего-навсего три неуверенных, маленьких шага, как Димон очутился промеж пылающих костров и веселящихся победителей. Его взгляду открылся невообразимый дикарский праздник, разительно отличавшийся от всего ему знакомого, или даже известного. Темноволосые мужчины и женщины, все как один со смуглой кожей, отдыхали разнузданно и лихо. В его краях такого и представить нельзя. Они объедались огромными кусками жареного мяса, напивались чем-то белесым до потери рассудка и сознания, сношались прямо под открытым небом всем на зависть. Соседи никого не смущали, никаких приличий тут не признавали. Здесь значение имели только желание и сила, способная эти желания поддержать. Совсем рядом с Димоном двое крепких, рослых мужчин поссорились из-за красивой, заплаканной рабыни с серебряными волосами. Тут же они ухватились за свои подобные серпам мечи. Вскоре старший из соперников упал оземь с порезанным горлом. В Вестеросе убийство на пиру тут же стало бы причиной прекратить любые торжества. Здесь же всем было наплевать на произошедшее. Более того, зрители потребовали от перепуганных рабов поднести им новые рога. Сам же счастливый победитель бросил девушку рядом с бездыханным телом и бесцеремонно принялся за дело под одобрительные вопли остальных. Сомнений быть не могло. Перед ним лагерь дотракийцев, конных владык Востока, держащих в страхе почти весь Иссос. Только их нравы позволяли подобное веселье, только среди них хладнокровное убийство сородича считалось доблестью и отвагой. Об этом ему сполна рассказали наставники. Мелкий травяной покров, безжалостно палящее солнце, диковинная броня на трупах только подтверждали эту догадку. Оставался только один вопрос. Как он оказался по другую сторону света? Неужто Бриндин знает настолько могущественное заклятие, что оно способно перенести человека на другой конец мира. Тут Блэкфайр заметил человека, сидящего на вершине целой горы из черепов. Высокий, черноглазый и удивительно длинноволосый мужчина сидел полуголым, явно щеголяя мускулистым, поджарым телом и окровавленным серпом в правой руке. У подножья настолько своеобразного трона в клетках сидели толстые мужчины и восхитительные женщины, все голые будто при рождении. Каждый толстяк походил на принца, каждая красотка была достойна высшей цены. Но этих трофеев главарю было мало. Ему подносили бесчисленные дары, красивых невольниц, золотые украшения, загадочные артефакты потерянных народов и племен, восхитительных коней. И коса у каждого дарителя была заметно короче, чем у того, кому они кланялись. Все как в книгах мейстеров. Кем-либо побежденный дотракиец обрезает себе волосы в знак позора, и только самые сильные кочевники могут похвастаться подобной устрашающей гривой. А этот табунщик, кажется, мог похвастаться поистине долгим списком побед и успехов. Вот уже знакомый Диману моложавый чемпион подарил своему кхалу блестящий золотой браслет, получив в награду от того короткий кивок. Впрочем, судя по улыбке дарителя, это означало признательность среди кочевников. Досмотреть эту варварскую церемонию как следует он не смог. Приступ страшной боли полностью поглотил его сознание. Трупы, кочевники, костры, рабы, солнце и их полководец смешались воедино перед его глазами. Может, минуты, а может и целые годы провел король, отчаянно борясь с охватившей его агонией. Когда же он открыл глаза, пустыня, полная трупов и костей, обратилась в богато обставленную спальню. Но тяжелый смрад смерти остался, пусть тут его и пытались перебить дорогими благовониями из дальних стран. Нечестивая смесь делала самый воздух тяжелым, противным и будто осязаемым. Гобелены на стенах изображали охоту и давным-давно позабытые сражения, но потрясающим образом рисунки переливались всеми цветами радуги. Довершали эту абсурдную картину крепкие, умело сделанные столы, ярко-желтого цвета, цвета золота, на недостаток которого хозяева явно не жаловались. Деньги смогли купить прекрасное убранство, но золоту не дано отвести смерть. Простая и грубая истина, в которой рано или поздно придется убедиться любому богачу. Какую-то минуту Блэкфайр думал, что угодил на смертное ложе очередного жирного купчишки из гавани, настолько крикливой и похабной была здешняя роскошь. Но на сей раз он ошибся. На кровати лежала женщина, и именно она умирала. Как бы он ни пытался, ему не удалось разглядеть ее лицо. Все расплывалось, все теряло точные очертания, даже цвета казались расплывчатыми и ненадежными. Только губы женщины были хорошо видны, чувственные, манящие, сияющие спокойной, ровной улыбкой, будто женщина только что сбросила со своих плеч страшный груз. Но Диман знал, что она умирает, и чувствовал, что она это тоже знает. Так почему она радуется? Возможный ответ на свой вопрос он увидел, как только оторвал взгляд от кровати. Перед постелью умирающей стояли двое мужчин, казавшихся сверстниками. Даже выглядели они похожими. Энергичные, молодые лица, на которых читалась поразительная смесь искреннего горя и мрачной решимости. Они пристально смотрели на умирающую, нисколько не обращая внимания на Диймана. Точно так же его не замечали дикари-кочевники в раскаленной пустыне. Все их внимание было поглощено женщиной. Они будто пытались запомнить ее лик, ее глаза и ее радушную улыбку, будто внуки, получающие последние напутствия у горделивой бабушки, будто соратники, отправляющие дорогого друга на встречу с неведомым. Кем эти двое были для нее? Друзья, братья, любовники, родственники? Потом Диман заметил, что на ладонях у обоих мужчин красовались ярко-алые порезы, аккуратные, почти что полностью одинаковые. Они никак не могли появиться по воле случая. Не могли они быть и боевыми шрамами. Блэкфайр раньше читал, что в древние времена считалось необходимым закрепить клятву кровью. Предки думали, что подобные обещания нерушимы и священны. Принуждать к подобному, как считалось, нельзя. Слова присяги должны идти от самого сердца говорящего. И, как ему говорили, некоторые люди до сих пор помнят о этой покрытой пылью традиции, и полагают себя вправе нарушить любую клятву, если не пролили над словами собственной крови. Очевидно, эти двое к своему жесту относились более чем серьезно. Это объясняло умиротворенную улыбку женщины. Но что могут обещать двое мужчин умирающей женщине? Вскоре она уйдет к богам, или попадет в пекло, а они останутся позади, с добровольно взятым на себя. Чем? Секретом, клятвой, обещанием хранить ей вечную верность. Вариантов так много, что, возможно, все они разом неверны. Тут один из мужчин, прошептав что-то тихим голосом, подошел к спальне и погасил свечу, горевшую на небольшой скамейке. Демон потерял источник света, и тут же испытал чудовищную боль в глазах. То ли в них попал дым от благовоний, то ли полумрак оказался для них настолько страшен. Спальня, кровать, женщина и ее посетители испарились в вечной, первобытной темноте, будто никогда и не бывали. Прошли минуты, часы, дни, а может и года, прежде чем Блэкфайр смог побороть агонию и вновь открыть глаза. На сей раз перед ним не танцевали голые дикари, никто не умирал в своей постели, не было палящего солнца или удушающего смрада благовоний. Зрелище оказалось еще более потрясающим и невероятным, чем все увиденное им прежде. Он очнулся на широкой, просторной и чистой площади, выложенной изо льда настолько чистого, что в нем отображалось светлое небо, но не было на нем солнца. Удивительный свет сиял, но нисколько не согревал, и Диман вскоре ощутил ужасающий холод, пробирающий до самых костей. Чтобы хоть как-то отвлечься, король осмотрелся по сторонам и был поражен еще больше. Небывало высокие, изящные и ухоженные дома были исполнены тоже из льда, но непрозрачного, так что подсмотреть внутрь зданий он не мог. Зато приметил грандиозный шпиль, поднимающийся так высоко в небеса, будто он собирался их пронзить. Тонкое, аккуратное изящество, четкость линий, торжество порядка и чистоты – все это покоряло воображение демона. Какое племя способно соорудить подобные чудеса? Какой народ может жить в таком странном месте? Тут рядом с ним, нисколько не обратив на него внимания, прошла рослая и крепкая фигура, отдаленно напоминающая человеческую. Издалека ее можно было бы принять за какого-нибудь богатого рыцаря. Но он смог разглядеть незнакомца вблизи. Его глаза сверкали холодным светом мертвых звезд. Его кожа была сине-черного цвета, а передвигался по голому льду он с непринужденностью и проворством. В его движениях и осанке виднелась страшная, но при этом приковывающая взор грация, а правая рука сжимала искусное копье из цельного куска льда. Присмотревшись, Блэкфайр заметил на площади еще с пятерку подобных созданий, и где-то 20 подобных существ прогуливались без оружия. Невозможная, абсурдная догадка пришла в голову демона. Неужто зловещее колдовство Бриндина настолько отравило ему разум, что он видит иных? Этих пугал из детских сказок до твари из песен для детей постарше? Невозможно. Но где тогда стоит этот удивительный город? Кто в нем живет? И почему, седьмое пекло, они не мерзнут? Ему, человеку из плоти и крови, здесь и дня не продержаться. А они прячутся от непогоды в дома, будто нарочно созданные для заморозки. Рассуждать дальше ему не дали неожиданные обстоятельства. На другом конце площади появился настоящий отряд. Они шли без знамен и гербов, но держались при этом слаженно, как прошедшие бок о бок множество битв старые рыцари. Вооружены они были копьями, луками и мечами. Явно знали, что такое дисциплина и подчинение, поскольку следовали за своим главарем покорно и тихо. И точно с такой же почтительностью перед отрядом расступались случайные гуляки, кивая головами и останавливаясь. Впереди вооруженных тварей, на бледном коне, ехал человек, поразительно отличавшийся от своих спутников. Он был ниже их ростом, его кожа была мрачно-серого цвета, половину лица закрывала черная повязка, а единственный открытый миру красный глаз смотрел озлобленно и жестоко, словно бросая всем немой вызов. Красный глаз, уперший свой мертвый, ничего не выдающий взгляд прямо на него. Людям свойственно помнить своих убийц. Другое дело, что они об этом не могут рассказать. То был Бриндин, постаревший, будто бы осунувшийся, где-то оставивший свой лук, но это был он. И убийца смотрел прямо на свою жертву холодным, бесчувственным алым глазом. С криком он открыл глаза. Демон ожидал, что его вновь встретит какой-нибудь ужасный кошмар. Ледяной дракон, пустыня из снега, укрытая кровью равнина. Но над собой он видел только самые обычные деревянные доски, а вокруг – самую обычную каюту. Более того, куда-то пропала ставшая чуть ли не родной боль. Он вновь ощущал свое тело, и пальцы на руках послушно ему повиновались. Демон инстинктивно ухватился за одеяло, оно в прах не обернулось. Дверь в каюту поспешно отворилась, и внутрь вбежала грудастая дама в шерсти и мехах. Она смотрела на него, словно он был каким-то чудом. «Ваше Величество, вы очнулись. Слава семерым!» — произнесла незнакомая женщина. «Мы уж боялись, что... Вы кто такая?» Слабым, не своим голосом спросил демон. Час от часу не легче. Что случилось с его громоподобным тоном, с голосом, которым он призывал людей на битвы и сражения? Почему он звучит по-детски? Элина, кивнула она головой, кормилица вашей сестры Денирис, помогаю сиру Вилли Мудари. Помните меня, Ква, Денирис, но она давным-давно выросла. Дейрон отправил ее этому мальчиколюбу Дарнейцу. Что тут происходит? Он думал, что его кошмары закончились. Неужели они продолжаются? Просто стали хитрее? Ох, нет, не надо подниматься. Пожалуйста, ваша милость. Женщина уложила его обратно на постель. Не напрягайтесь, умоляю. Вы все еще слабы от болезни. Лежите и не двигайтесь. Прошу, нам путь предстоит не близкий. Эта сволочь-капитан не торопится доставить нас в Браавос. Зеркало есть? Спросил демон, отчаявшись что-либо понять самостоятельно. Он решил подойти к делу иначе. Не торопиться, не гнать кобылу вперед до потери той сознания. Есть, с готовностью ответила самозванная кормилица. Но сейчас, ваше величество, я позову сира Вильяма. Он приказал мне, Есл, когда вы проснетесь, пригласить его в каюту. Минутой передышки демон воспользовался для того, чтобы сбросить прочь одеяло и осмотреть себя, если не лицо, то остальное тело. Увиденное его потрясло как ничто другое. Это маленькое, высушенное тельце никак не могло принадлежать взрослому мужчине, рыцарю и воину. Как бы он поднял черное пламя этой ручкой, как бы он выносил вес доспеха без помощи развитых мышц. Но в прошлом с ним никто не говорил. Коневод, умирающие, иные, все хранили абсолютное молчание. Даже не смотрели в его сторону. «Это не кошмар, мой король, вы вернулись к нам», провозгласил немолодой мужчина таким тоном, будто объявлял о приходе монарха в тронный зал. «Какая же радость для всех нас, верных и преданных! Пусть нас и осталось так немного, но вы с нами!» Первым желанием демона было спросить, что знает Дарри, слуга Дейрона Лжерожденного, о верности и преданности. Но с ним произошло столько всего, он видел и слышал столько, что решил смолчать. «Сир Вильям», — начал говорить демон, аккуратно подбирая слова и выражения, «говорите, я был болен, пятый день вы лежали с жестокой лихорадкой, капитан был убежден, что вы оставите нас, Элина сказала, что если вы переживете этот полдень, то будете в порядке, и вы вернулись, надеюсь, что это добрый знак богов, он бы нам пригодился, пекло, а что, наши дела настолько плохи, демон», как мог, говорил уклончиво и туманно, благо у него было оправдание, раз второй увиденный им человек считает его серьезно больным. Как, вы, Дарри, небось, вспомнил прошедшие 4 дня, да, ваше величество, нам придется искать убежище в Браавосе, войска узурпаторов в Королевской гавани, а флот его брата уже на драконьем камне, больше нас в Вестеросе никто не примет. Тут из-за каюты раздался голос Элины, та кричала во всю глотку, провозглашая поистине благую весть. Наш король Визирис, третий этого имени, очнулся. Хвала богам старым и новым. Демон Блэкфайр, прозванный Визирисом, третьим не своего имени, посмотрел на рыцаря испытывающим взглядом, ожидая от него продолжения рассказа. У него было еще много вопросов. И, если эта женщина не соврала, то времени на поиск ответов у него хватит. Акты, глава 1. Принц драконьих когтей. Джорах Мормонт. Валантийцы никогда не были известны своей пунктуальностью. Правители этой старшей дочери Валерии, отчаянно рядившиеся в чрезмерно широкие для нее материнские наряды, привыкли никуда не торопиться, заставлять остальных дожидаться и нервничать. Якобы это давало другим понять, что до них, грязных дикарей, снисходят люди куда как лучшей породы. Но раз послы вольного города явились в назначенный час, то им некогда заботиться о поддержании должного приличия. Это могло значить лишь одно, их заботит куда более серьезные проблемы. Тем не менее, принимающая сторона должна помнить о приличиях, хотя бы самых простых. Помогает настроить потенциальных нанимателей на должный лад. «Приветствую вас в городе Солнца», учтиво, но холодно произнес рыцарь, кто же ищет убежища в его границах. Этим напыщенным именем свой городок величали местные. Болтали, будто бы первых поселенцев сюда привело само светило, указав им на плодородную и безопасную землю. Полнейшая глупость. Скорее всего, первые халупы здесь возвели рабы, которым посчастливилось ускользнуть от драконьих владык, или мало чем отличающиеся от них бедняки, бежавшие от долгов. Из тех самых лет жизнь идет здесь своим ходом. Тут рождаются, страдают, умирают. На спорных землях разбросано множество подобных деревенек и городков, недостойных отображения на картах, но прекрасно известных многочисленным наемникам. Посылаемые миром, Тирошем, Лисом и Валантисом капитаны пополняют здесь припасы, вербуют очередных неудачников, порой, конечно, грабят и убивают тех, кому не повезло. Впрочем, эти убогие местечки стараются не сжигать, признавая за ними очевидную выгоду для наемничьего ремесла. Синьор Агилис, Джихирис Кентигар и Мейнистериар, заговорила немолодая, но все еще красивая женщина, уверенно сидевшая в седле своей белоснежной лошади. Послы первой дочери, блистательного и сиятельного Валантиса, желающие встретить принца Визириса Таргариена, город солнца, с трудом скрывая брезгливость, произнес Мейнис. Наш проводник говорил об этом, месте иначе. Люди многое болтают, не стал спорить о мелочах рыцарь, но к немногому действительно стоит прислушаться. Не мог ведь человек принца Визириса Таргариена называть его лагерь шлюшьей ямой, это имя, пусть и весьма подходящее, годилось только для своего уха. Пусть суть местечка оно и передавало куда как лучше, это не имеет значения, Мейнис. Его высочество волен называть это место как пожелает, пока его ставка остается тут, примирительно сказал Джихирис Кантигар, самый старый из них всех. Мы представились, окажите же и нам такую честь, сир Джорах Мормонт, некогда он добавил бы лорд Медвежьих островов, но сыпать соль на эту рану попусту не хотелось, капитан драконьих когтей. Его высочество велел мне встретить вас и проводить тотчас к нему. Наше дело действительно не терпит отлагательств, сир Джорах, и мы будем рады такой поспешности. В облике Сейнера было нечто отталкивающее, нечто вызывающее в мужчине невольное опасение. Но наши люди устали с дороги, не спали под крышей уже вторую луну, а кормились только подножным кормом. Уверен, они и сами найдут дорогу к одному из наших трактиров. У нас их несколько, найдется на любой кошелек. Впрочем, Джараху хватило одного взгляда на сопровождающих послов-стражников, чтобы понять, этих устроит только лучшие. Негоже обитателям черных стен довольствоваться пойлом и дерьмом на закуску. А, значит, в наливном яблоке соберется целая компания чужаков. Велите им держать мечи в ножнах. В городе солнца они под защитой принца Визириса Таргариена, и оружие им не потребуется. Синьор Агилис обратилась ко своим людям на высоком валерийском, знание которого все еще требуют от всех старокровных ее города. За годы изгнания Мормонт поднаторел во многих языках из Соса, но времени, силы и желания разбираться в мертвом наречии драконьих владык у него не было. Из ее короткой речи он понял только несколько фраз. Что-то про запрет доставать острую сталь из ножен да красноречивую угрозу изгнать их семьи из-за черных стен, если те поссорятся с дикарями первыми. Это многое сказало Мормонту. Если знатному валантийцу запрещено под угрозой настолько суровой кары идти на ссору с дикарями, то жди беды. Этим послам в самом деле что-то нужно от Визириса, иначе они не стали бы подвергать соплеменников такому унижению. Убедившись, что дипломат действительно закончила речь, а не сделала драматическую паузу, рыцарь сухо молвил: «И теперь прошу следовать за мной». Оборачиваться не стоило. Стук копыт говорил достаточно убедительно. Послы, несомненно, представляли себе, с кем будут иметь дело. Иначе они не объявились бы в жаркий летний полдень в городок посреди вечного нигде, а искали бы копии мечей в другом месте. Но с Валантисом драконьи когти еще никогда не вели дел, до первой дочери могли доходить только неопределенные слухи. Ими мир полнится стремительно, и на одном только их основании принимать серьезные решения не следует. Наверняка холеные и богатые горожане в жизни не были посреди военного лагеря, тем более, наемничьего лагеря. Будет же о чем им рассказать по возвращении в черные стены. Первые открытия валантийцы, ведомые своим проводником, совершили почти что у самых ворот городка. На улицу выбежали трое, двое мужчин и одна полуголая, перепуганная в усмерть женщина. Мужчины могли похвастаться вареной кожей, да короткими мечами. Новенькие рекруты, еще не обтесанные, но уже опьяненные полученным оружием. Многие, очень многие наемники так и не выходят из этого возраста, погибая в первом же серьезном деле. «Отдай мне ее!» — кричал худой, низкорослый паренек со взъерошенными черными волосами. Джорах тут же понял, что перед ним бедолага с севера, с трудом осваивающий новое для себя валерийское наречие. «Моя она, я ее забрал себе, а нечего играть, если не умеешь. Было твое, а станет мое». А вот держал бабенку в руках прирожденный лиссиниец. Беловолосый, изящный и высокий, с надменно озорным огнем в фиолетовых глазах. «Стоять!» — окрикнул спорщиков серд Жорах. От звука его голоса они тут же повернули головы, и боевой задор в них пропал. По-хорошему, конечно, нужно было бы разобраться, кто прав, кто виноват, но послы ждать не любят, а злить обещающих контракт людей не стоит. Белобрысый быстро отпустил девку. Лиссиниец, с видимым сожалением, повиновался тут же. Значит, он уже достаточно долго в лагере, чтобы признавать капитанов в лицо. Сейчас вы оба идете к Родерику Гиганту. Расскажите ему во всех подробностях, чем вы занимались. И уже он разберется с вами как надо. Эй, Залор, проследи за этим. Здоровенный чернокожий детина, так удачно оказавшийся рядом, с готовностью кивнул. Этот летнеец выжил уже четвертый год в походах и стычках, и по праву считался новобранцами грозным надсмотрщиком. И то ли новобранцы уже слышали о талантах Залора, то ли они оценили длину его клинка по достоинству, но последовали за ним без возражения и пререканий. «Теперь ты», — обратился Джорах к жертве молодых страстей, все еще пытающийся укрыть смуглые груди от взглядов незнакомцев и других наемников. «Бегом обратно, пока никто другой не запрыгнул». Приказывать ей дважды не пришлось. Босоногая девка помчалась впереди процессии послов, вызвав довольный гогот у зрителей. Вот потому это место и зовется шлюшьей ямой. Каждую бабенку смазливей пожилой старухи молодчики торопятся попортить. Те, впрочем, и не то чтобы возражают. Деньги нужны каждой из них, и вдруг ее возьмут с собой из этой беспросветной дыры. С этой мыслью он направил коня вперед, убедившись, что двое бедолаг отправились навстречу своей судьбе. «У вас проблемы с дисциплиной?» – боязливо осведомился Джихирис. Старикашка небось боялся остаться навсегда в шлюшьей яме, увидев, с какими людьми придется иметь дело. А ведь это он еще самых больших любителей пошутить не видел. «Отнюдь», – возразил северянин, – «они прекратили драку, как только заметили капитана. Послушно исполнили приказ, и вскоре Родерик разберется с ними. Он суров, но справедлив в своих суждениях. Его высочество доверяет ему заниматься подобными делами, кого только не было в компании. Рыцари, бежавшие от не своего короля за море, как только услышали о восходящей на востоке звезде короля Визириса III. Для этих битва под знаменами законного короля была делом чести и долга, деньги и содержание же выступали приятной добавкой. Настолько идейных и преданных людей было немного, и всех выживших из них Визирис держал при себе. Бандиты и ничем не отличающиеся от них титулованные разбойники, бежавшие за узкое море от наказаний за преступления совсем иного рода. И, чтобы выжить, они записывались и шли заниматься тем единственным ремеслом, каким умели. Нищета и голодранцы вольных городов, решившие испытать свою удачу на поле боя, терять им было нечего, кроме собственных жизней, а они не стоили и ломаного гроша. Но по улицам и закоулкам от Брааваса до Валантиса болтают об удачливых, разбогатевших и красиво живших наемниках. Так почему и не рискнуть? Были и еще более поразительные люди, искавшие приключения и денег летнейцы, бежавшие от господ из залива рабы, нуждающиеся в укрытии от счастливых соперников дотракийцы. Принц Визирис принимал под свое драконье знамя всех, кто годился здоровьем, и охотно принимал тех, кто мог похвалиться собственным снаряжением и достойным опытом. Приходящий сюда клялся в верности принцу драконьих когтей и обещал подчиняться приказам как его самого, так и выбранным им командиров. Тогда его имя заносилось в специальную книгу, и он становился когтем, начиная тернистое и смертельно опасное путешествие к славе и богатствам, или, что вероятнее, смерти и увечьям. Копьем, луком и коротким мечом подобные тем юнцам мужчины пытаются доказать свою цену, одновременно обучаясь у старших соратников воинскому искусству. Отличившиеся, умелые и преданные получали от принца Визириса посвящение в черные рыцари, элитный ударный костяк компании, бьющийся в конном строю. Рыцарский чин давал право на лучший кусок добычи, уважение и признание. А еще командир говорил, что черные рыцари непременно получат земли и титулы в Вестеросе, когда придет время. Но к этому обещанию серьезно относились лишь очень и очень немногие, и сир Джорах к их числу не принадлежал. Ему хватало капитанской должности, сытной еды и возможности держаться как можно дальше от ненавистного Старка. Медвежий остров, как и Линессу, ему уже не возвратить, и нечего посыпать соль на зарубцевавшиеся раны. Эти двое моложавых совершили ошибку, когда посчитали себя опасными и могучими наемниками, теми, кто заслужил свое право на трофеи и добычу. Но ничего, Родерик-гигант им покажет всю наивность подобных иллюзий. пара живительных ударов кнутом да приказ убирать конское дерьмо в конюшнях Луну, это научит парней жизни. «Какими силами располагает ваш принц?» – заговорил Мейнис, чей благородный нос только-только притерся к окружающим его запахам. «Сколько копий, луков, мечей он может? Об этом я не могу говорить без приказа моего принца, но не могу и помешать его гостям разглядывать наш лагерь». Не поворачиваясь, заметил сир Джорах, «это поможет вам получить некоторое представление о наших числах». Мормонт не лукавил, он, как и любой капитан, знал, что на данный момент в когтях числится 1007, одна из которых идет в бой на лошадях. Знал, что принц планирует набрать еще сотни-две новобранцев из местных, и понимал, что не имеет права разбалтывать подобные секреты волонтийцам. У любого ремесла есть свои тайны. Спросите квохарских кузнецов. Запретить дипломатам смотреть по сторонам он не мог, так пусть они доверятся своим глазам. Новых вопросов не последовало, поскольку им как раз пришлось проехаться мимо тренировочного поля. Тут прежде размещался разваливающийся храм, настолько древний, что в городе солнца не осталось ни одного старика, помнящего, кому здание посвящалось. Командир когтей не терпел ничего бесполезного, вот и появилось поле с мишенями на месте обители забытых божеств. Раз бог или боги допустили подобное со своим святилищем, живым их нечего бояться, живым зато нужно готовиться к новым боям и схваткам. Сейчас был черед Арина Вуда тренировать лучников, и этот высокорослый, коренастый браконьер из королевского леса был известен за способность добиваться выдающихся результатов, не самыми лицеприятными способами. Вот и сейчас Арин вбивал искусство в какого-то смуглого паренька, ежеминутно поминая всех его родственниц. Тот, видать, наученный горьким опытом, извинений не просил, сжал зубы и терпел. Мудрое решение. Вуд уважает только стойкость и силу духа. Слабому и молящему о пощаде он скорее решит дать еще один урок. Вокруг них, не обращая внимания на экзекуцию, продолжали упражняться остальные новички. Знали, что Арин прекрасно видит их, и их собственные ошибки. Что, возможно, потом наступит и их черед. Ничего. Пот в лагере выкупает кровь в бою. Держите людей в форме. Хаэм, то ли вопрошая, то ли утверждая, сказала Сейнера. Стоило им проехать мимо стрельбища. Обленившийся наемник, мертвый наемник, ему только сказать об этом осталось. В спорных землях битва всегда близка, поделился банальностью из книжек Мейнис. Неужели так сложно найти врагов из плоти и крови? Не каждая стычка, битва, господин. И битвы в спорных землях как раз нечастое зрелище. Все больше мелкие стычки отдельных разъездов, отбившихся отрядов, потерявшихся патрулей да фуражиров. Ввел толстого волонтийца в курс реальных дел сир Джорах. Кто же спорит, что дело – лучшая тренировка для воина? Вот только нет его, дела. А что, сир Джорах, если оно есть, и мы собираемся его предложить? Встрял Джихирис. Как, ваши люди отнесутся к нему? Это уж его высочество решит, быть делу или нет. Вот тут северянин уже кривил душой. Компания долгое время стояла без контрактов. Пусть сейчас и не было нужды в деньгах, каждый мог видеть ее на горизонте. Да и люди, что уж там говорить, соскучили по настоящему делу. Не мне это обсуждать. А где мы его найдем? Перешла к делу Сейнера Агилис. Город, должна признаться, гораздо больше, чем я его себе представляла. Зато ароматы тут точно такие, какими я их себе представлял. Мейнис, дорогой племянник, хватит. Молчи, пока тебе не велят. Неожиданно в голосе старика прорезалась настоящая валерийская сталь. Сир Джорах, но все же, где ваш принц? У себя в шатре? Принц днями в шатре бывает только для обедов, и то не всегда. Ухмыльнулся Мормонт, направляя коня на другую улицу. Езжайте за мной и увидите все своими глазами. Визирис Таргариен, ты мертва, сестричка. Визирис отметил факт, прикоснувшись концом затупленного тренировочного меча к груди сестры. В третий раз за тренировку. Не проснулась, что ли? Это нечестно. Устало улыбнулась Дейнерис. В ее голосе не было раздражения, но слышался искренний азарт. Я только-только хотела заманить тебя в ловушку. Принцесса, в бою вообще мало что честно. Людей сперва убивают, и только потом сочиняют красивую песню про это дело. Заметила Эленора Долиннис, подходя к принцессе развязной походкой капитана в ее праве. Вы двигаетесь слишком быстро, летаете по полю. Вы чуть ли сами не прыгнули на меч вашего брата. Ему осталось бы только подставить свою сталь. Пока Эленора повторяла прописные истины своей ученицы, принц Визирис Таргариен воспользовался моментом и принялся рассматривать двух главных женщин в своей новой жизни. сестру, которую он знал с ее малолетства, и соратницу-любовницу, которая одной из первых присоединилась к драконьим когтям. В обеих виделась кровь старой Валерии. Фиалковые глаза, серебряные волосы, приятные глазу черты лица, поражающие людей по всему известному миру. Но они представляли собой две разные грани валерийской красы. Дейнерис Таргариен еще не достигла подходящего возраста, но она обещала превратиться в писаную красавицу в самом понятном, доступном людям понимании. Из нее вышла бы идеальная королева. Прекрасная, радушная, умеющая располагать к себе лорда и простолюдина. Эйлинора Долиннис, дева от меча, предлагала красоту валерийского клинка. Изящную, но смертельно опасную. Ее волосы были убраны в завязанную на голове косу. Она была сложена крепко и поразительно, для женщины, сильной. Длинный нос, поджатые и жесткие губы, маленький, едва заметный шрам на левой щеке. «Еще раз», — спросила Дейнерис, стоило ей только перевести дыхание. Его сестра, хоть и росла на глазах, в душе по-прежнему оставалась озорной и азартной девчонкой, встречающей приключения и тяготы с высоко поднятой головой. Во многом потому, что он старательно и бережно ее оберегал от самых гнилых, мрачных и кровавых сторон оных приключений, думая о своих преимуществах. Держи их в голове и не стесняйся к ним прибегать, дала напутствие бывшая Валантика. Конечно, Визирис встал в положенную стойку. На этот раз первый удар за тобой. Помни, что тебе говорила Эйлинор, и у тебя должно получиться. Визирис не собирался делать из нее воительницу наподобие Эйлинор. Та с мечом в руке будто родилась. Настолько легко и элегантно у нее все получалось. Дейнерис искусство давалось гораздо тяжелее. Очевидно, что второй девой от меча ей никогда не стать, но того от нее и не требовалось. Ее учили постоять за саму себя, и помогали поддерживать совсем еще молодое тело в должной форме. Пусть сейчас дела у ее брата идут хорошо, она все еще остается изгнанницей в чужой земле, и законной принцессой другой земли. Очень и очень опасное для жизни сочетание. Потому-то и пришлось им в свое время бежать из Брааваса. Слуги после смерти сира Вильяма Дарри попробовали было выставить Таргариенов за дверь, но опомнились, стоило Визирису убить их заводилу. Грузный браавасец считал себя бессмертным, пока не напоролся животом на меч покойного Дарри, и, пока громила истекал кровью, Визирис смог внушить остальным повиновение и страх. Это позволило им еще на год задержаться в этом северном городе каналов. Но затем изгнанник принца и бдительная Элина подметили, что вокруг их дома крутятся подозрительные, явно не местные люди. То ли узурпатор наконец оторвался от винного бочонка на достаточное для отдачи приказа время, то ли простые грабители решили поживиться и задумали недоброе. Этого Таргариены никогда не узнают. Вечером двое изгнанников, Элина, ставшая няней принцессы, и еще один доверенный слуга сбежали из дому, прихватив всевозможные ценности с собой. Так началась новая глава в их истории, полное испытание и тягостей. «Брат, я ведь жалеть не буду», — посмеявшись, сказала девчонка, перекладывая деревянный меч в правую руку. «Никогда не предупреждай врага о том, с чем он столкнется». Мастерица повторила прописную истину в тысячный, а может и десять раз тысячный раз. «Пусть считает тебя мелкой и слабой девчонкой, впервые взявшийся за клинок, можешь кричать с испуга. Это даст важное преимущество и шанс убить даже настоящего воина». «Верно», — сказал Визирис, пока его нетерпеливая сестра ограничилась кивком. Так, словно отмахивалась от порядком надоевшей мухи. Тут она и сделала первый выпад. Пыталась попасть ему прямиком в лицо. Для обнаглевшего пьяницы, или не ожидающего сопротивления убийцы, то мог быть в самом деле решающий удар. Но Визирис с легкостью его отвел и сам перешел в атаку, надеясь покончить с делом как можно скорее. Солнце уже в зените, и скоро Мормонт должен доставить послов. Его натиск становился все решительнее и решительней, и вскоре Дейнерис поняла, что проигрыш неизбежен. Но сдаваться на милость победителя эта принцесса не привыкла. В мгновение ока она умудрилась в левую, свободную от меча руку, набрать целую горсть песка. Он полетел прямиком в лицо Визирису, и принцесса позволила себе снисходительную улыбку триумфатора. Хороший прием. Значит, не все уроки Эйлинор прошли мимо нее. Вот только Визирис с легкостью уклонился от грязного трюка, одним ударом заставил сестру выпустить тренировочный клинок из рук и повалил ее на пыль и песок арены. Еще один раунд остался за ним. И затем Визирис, не удержавшись, ударил сестру мечом плашмя по заднице. И еще раз, и третий, для верности. Это не по-рыцарски. Рассмеялась Дейнерис, прекрасно понимая глупость своего положения. «Так и мы не деремся по-рыцарски», — улыбнулся принц ей в ответ. «Мы деремся так, чтобы побеждать, а для победы такие средства хороши, что ты первой поняла, только так и нужно драться», — подтвердила его слова Эленор. «После победы можно дать певцам монету, и они сочинят как надо. Идея с песком была хорошей, но ты зря начала радоваться раньше времени. Убей, и потом уже улыбайся». Визирис поднялся первым, помог сестре встать на ноги. Та отряхнулась и вновь ухватилась за свою сталь. «Еще, Дейнирис, хватит. Скоро сюда должны прибыть волантийцы, и нам нужно их встретить должным образом. Пока не прибудут, пожалуйста, еще, я прошу». И с этими словами, этим столь знакомым тоном нахлынули детские воспоминания. Сколько ему довелось услышать ее просьб, сколько из них он старался, как только мог, исполнить. Во многом из-за этой девчонки Демон Блэкфайр смог не просто принять свое таинственное перерождение, но и зажить этой странной новой жизнью. В Браавосе он думал, было дело, стоит ли вообще ему жить в таком чужом, чуждом мире. Все, кого он когда-либо знал, друзья ли, враги ли, были мертвы. Мертвы были и его сыновья, и их собственные дети. История основанного им дома была полна провалившихся заговоров, проигранных войн и смертей, пока не обрывалась на ступенях. Дело черного дракона было мертво, оно превратилось в пустые и выхолощенные заметки на книжных полях, книг, написанных, разумеется, победителями. И, казалось, есть ли место среди живых человеку, чья история и чье наследство обратились прахом? Не лучше ли броситься на кинжал и покончить с этой злобной насмешкой богов? Младшая сестра помогла ему остаться здесь вопреки всему. Он искренне и честно привязался к девчушке, нуждавшейся в помощи и защите. Она приходила к нему в комнату и ложилась рядом, обнимала его и просила рассказать ей что-нибудь. Отказать ей он не мог, отправить к себе тоже. Приходилось говорить. Он рассказывал ей о чудесах Вестероса, стене, лугах простора, холмах запада и стенах драконьего камня, о славе и великолепии старой Валерии, построенной на крови и в огне, да исчезнувшей в них же, о подвигах Эйгона Завоевателя и его сестер, о мудром старом короле, об отважных братьях Ночного Дозора, об амбициях и деяниях двух демонов, порочного принца и претендента. В какую-то из этих многих ночей демон осознал, что эта девчонка стала ему дорога, что он рад видеть ее улыбку, слышать ее смех. И, после смерти Дарри, он понял, что мелкая без него не выживет. В лучшем случае окажется в лессинийском борделе, а скорее всего помрет в канаве. Оставить девушку в беде он не мог, и не мог трусливо бежать в смерть. По ту сторону его ожидало множество призраков. Жертвы краснотравного поля и множество других стычек не должны пропасть зря. И раз боги вернули демона на эту землю, то он обязан воспользоваться вторым шансом. Ради детей и друзей, соратников и приятелей. Ради своей новой сестры, чьим братом он стал в полной мере. Настолько, что принял чужое имя как свое собственное, и зовется Визирисом Таргариеном, не кривя душой. За годы их злоключений по вольным городам Дейнерис выросла, и росла она не по летам, а по часам. Ей пришлось путешествовать вместе с Визирисом через наемничьи лагеря, когда брат начал опасную карьеру. Он и Элина смогли защитить Дейнерис от ублюдков, желавших изнасиловать девочку, от болезни и вечного насилия. Теперь она упражняется с мечом, изучает историю, языки и манеры, недавно вышила ему его собственное знамя. И, если все получится, она будет его королевой, рано или поздно. Я думаю, что... Тогда принц увидел приближающуюся к полю конную процессию. Впереди ехал Мормонт, а за ним двигались именно те, кого он уже заждался. «Мой принц», — обратился к нему сир Джорах, — «имею честь представить вам послов Валантиса, Сейнер Агилис, Джихирис Кентигар и Мейнистериар. Вы стоите перед принцем Визирисом Таргариеном, командиром драконьих когтей и защитником Долины Солнца», — представила его Эленора своим самым суровым, официальным голосом. Помогало то, что дева от меча терпеть не могла старую кровь. Те изгнали ее родителей из Валантиса и лишили их почти всего имущества. Можно выгнать человека из черных стен, но манеры и нравы гордых старокровных не так-то просто изжить. Бывший король Демон, первый этого имени, теперь избегал высшего титула. Говорил всем своим подчиненным, что королем он будет называться лишь сидя на своем законном троне. Прослыть королем без трона ему не хотелось. Послы элегантно, церемонно склонили головы в легком поклоне. Они были готовы уважить командира наемного отряда. Агент Триархов обещал важный разговор, намекал на серьезность намерений Валантиса, даже просил воздержаться от сомнительных авантюр и сохранить числа в порядке. Но только теперь принц начинал ему верить. «Мы посланы нашими триархами и говорим от имени первой дочери, блистательного и сиятельного Валантиса», — заверила его Сейнера. «Где мы можем обсудить наше дело?» «В моем шатре». Сир Джорах верно расценил посланный ему взгляд и спешился. Негоже было принцу идти пешком через лагерь, пока его гости горцуют на конях. Правда, сперва нужно было раздать очередные приказы. «Дейнерис, иди к себе. Приведи себя в порядок и, когда Элина придет, готовься ответить ей урок по второму восстанию Блэкфайров», — приказал Визирис, зная, что она спорить не будет. «Знает, что перед посторонними приказы брата не оспариваются. Эйлинора, сир Джорах, собирайте остальных капитанов и ждите у порога шатра». Многие капитаны встречали бы своих гостей целым представлением. Они могли построить людей в стройные ряды, демонстрируя дисциплину и хвастаясь снаряжением. Кто-то бы показал, как его люди дерутся друг с другом в строю и одиночных боях. Визирис отказался от подобного шутовского представления. Пусть валантийцы видят суть, видят сталь и грязь, а не выхолощенный, неестественный гобелен. Отчасти потому он не тратил времени на переодевание. Вошел в шатер в грязной и потной стеганке, в которой провел весь день. «Дарея, вина мне и нашим гостям», — обратился Визирис к служанке Лессинике. Выкупленная в свое время из отличного борделя, она радовала принца и услужливостью, и познаниями в любовном ремесле. А терпимое обращение и, время от времени, вручаемые небольшие подарки помогли заручиться, если не ее любовью, то симпатией, и лучшего. Та принялась за дело. Минут трех не прошло, как она подала каждому по рогу. Бокалов в лагере никто не держал, и непрактично, и глупо. Их проще обращать в золото. Зато принц мог ручаться за напиток. Арбарское, отбитое у славных кавалеров в ходе очередной стычки. «Ваше высочество, я предлагаю поднять наши рога», — Сейнера не растерялась, показывая остальным пример, — «за смерть узурпатора и вашу победу. Благодарю за ваши добрые пожелания и принимаю их с открытым сердцем». Пылающий, должной ненависти к Роберту Баратиону он не испытывал. Разве не восстал он сам в прошлой жизни против недостойного править короля? Черный олень оказался удачливее черного дракона и получил золотую корону, а не белую стрелу. Безумный Ирис II и самодур принц Риегар для него были никем. Скорбеть о их смертях он не собирался. И еще, если бы принцу Визирису Таргариену не пришлось бежать в ночь, он мог и не заболеть. А смог бы тогда он переродиться? Так что для Визириса король Роберт был пусть и потерявшим хватку, но опасным и серьезным противником, с которым рано или поздно придется иметь дело, не более того. Но, конечно, эти мысли и соображения принц держал при себе. С остальными он не забывал проклинать Баратионов и Ланнистеров за их предательство, желать смерти узурпатору да напевать очередную песенку от Мартина веселого языка, на сей раз о попытке растолстевшего лжекороля сесть на коня. Забавный малый, этот примкнувший к ним певец, многого не просит, а сочинять гораст. Невольные улыбки на лицах гостей показали Визирису, что с выбором вина Лессиника не ошиблась. Дары редвинов помогут валантийцам освежиться и забыть о иссушающем дневном солнце. «Садитесь». Широким жестом принц указал: «Я бы предложил вам отдых, как принц и хозяин этого города. Не сообщи мне, триархи, что дело срочное и не терпит отлагательств. Потому мы сперва поговорим, и уже потом мои люди проводят вас до подходящей вам гостиницы». «В высшем отношении справедливое замечание», — кивнул степенный старик Джихирис. «Коль первую здравницу подняла женщина, то Кентигар никак не мог быть главным. Мудростью вы превосходите многих пожилых магистров. Тех, бывает, никак от церемонии и ритуалов не отучить. Наше дело действительно очень важное». Сейнера вернула Лессинейке рог, и улыбка пропала с лица посланницы. «От имени Валантиса мы предлагаем драконьим когтям контракт». «Против кого?» — задал самый первый и самый важный вопрос принц. «Человеку малопонимающему покажется, что в первую очередь нужно спрашивать о награде. Вот только не в меру жадные наемники долго не живут, а трупам золота ни к чему». Послы переглянулись. И только затем Магелис высказалась: «Орда кочевников наступает на нас с востока, 1300, никак не меньше, и ведет их новый, яростный и жестокий Кхал. Воинов у него никак не меньше сотни тысяч. Мы просим помощи у всех, кто готов ее предоставить, и обещаем более чем щедрое вознаграждение». Визирис не изменился в лице, но его разум тут же заполнился целым роем мыслей. Легче сказать, чем сделать. Дотракийцев не просто так считают одними из самых опасных воинов Иссоса. Рожденные в седле и для седла, они превосходно владеют луком и аракхом. С конями своими они управляются как никто другой во всем мире. Им свойственна безжалостная храбрость. Холосары очень редко бегут с поля боя, зато своих врагов они истребляют без тени сомнения. Конечно, непобедимых не бывает. Конечно, и крикунов можно разбить, даже в чистом поле. Случалось такое и не раз. Грамотное командование, знание местности, стойкость бойцов, личная доблесть. Натиск дотракийцев ужасен и смертоносен, но продолжительные схватки лишают дикарскую конницу ее главного преимущества в скорости. Там латники могут порубить всадников, ратники смогут стащить кочевников с лошадей. Но 300 тысяч человек в Орде. Что известно об этом Кхале? Вопрос предназначался главе посольства, но ответ она взором поручила другому человеку. Звать его Дрова, подал голос третий посол, Мейнис, прежде хранивший угрюмое молчание, и, если верить слухам, степи еще не порождали такого чудовища. Он огромный, сильный и безжалостный воин, способный управиться с диким нравом своих соплеменников. Мнит себя исполнителем какого-то дикарского пророчества, так что этот Кхал глух к голосу разума. И каковы его успехи? Начал с того, что покорил Лхазарян. Овечье племя разбито и разогнано, их правители мертвы, а храмы разорены. Он продал рабов на восток, после чего напал на Мерин. Начал перечислять Мейнис. Сжег все за пределами стен, и ушел только после того, как гискарцы остались без запасных штанов. Пока что это звучит довольно обыденно, для успешного кочевника. Слушайте дальше, ваше высочество. Этого Дрова боятся и уважают настолько, что его лучшие крикуны последовали за ним по дороге демонов. Он нагрянул в Талос, портовый город, никакими стенами не защищенный, и предал его огню. Дома, гавань, корабли, все было разграблено и уничтожено. Знатный волантиец как мог пытался скрыть страх в своем голосе, но получалось у него это не без труда. У самых границ Вайздатрака он уничтожил два кхалосара в одном бою. Выжившие из ума старухи нарекли его то ли блестящим конем, то ли яростным жеребцом, после чего он окончательно рехнулся. Но я все еще не понимаю, когда он наступил на очаровательную шею первой дочери. Месяц тому назад от него прибыли посланники, требовали встречи с триархами, но пускать их в пределы черных стен мы отказались. Тогда они с помощью рабов-переводчиков распространили ультиматум по всем рынкам и ускакали в закат, объяснила Сейнера. И чего же требует Кхал? Каждая семья старой крови, начал Джихирис, обязана отдать сына и дочь ему в рабство. Если нет сына, годится муж, если нет дочери, пойдет жена. В придачу еще 50 тысяч рабов он наберет среди горожан подлого звания. Мы должны отдать ему по статуе из каждого нашего храма. И, конечно, еще золото, шелка, серебро, породистые кони, редкие вина, фураж и еда. Только на таких условиях, говорит Кхал, он пощадит остальных. Принять нечто подобное триархи попросту не могли. Дрова или нарочно предложил такой ультиматум, или искренне этого не понимал в своем презрении к горожанам. Валантис окружен крепкими стенами, заговорил Визирис, и вы предупреждены о его приближении. Взять наскоком он не может. Дотракийцы боятся морей, как дети боятся демонов. Он не может организовать блокады, но он сожжет все в округе. Поместья, палисадники, винодельни, мелкие поселения, по обе стороны Рейны, возразил ему Мейнис. Никакой торговли по морю не будет, всех купчишек эта орда распугает. И до дня, когда кочевники сожрут друг друга, слишком долго ждать. Валантис выживет, но придет в упадок. Три шлюхи и так облизываются на наши границы, наши торговые фактории. А что с ними случится при затянувшейся осаде? И что, если Лис с Тирошем решат блокировать нас с моря? Кентигар задал риторический вопрос. Мнение триархов едино. В кой-то веке, в черных стенах тоже небывалое единство. Не без горькой иронии добавил Агилис. Валантис будет воевать и Валантис намерен победить, а не пересидеть. Мы, сыновья и дочери старой Валерии, не будем прятаться от немытых крикунов. Оставим это гискарцам, так и не нашедшим в себе отваги за все эти столетия. Но для победы, ваше высочество, нам нужно много мечей, луков и копий. Мы ищем всевозможные пути нарастить наши мускулы. И у ваших когтей хорошая репутация. Прервал восторженную тираду Мейниса убеленный старик. Требуется свежая кровь, и поэтому мы пришли к вам. Помогите нам, ваше высочество, и увидите, насколько щедрой может быть первая дочь к своим хорошим друзьям и благородным защитникам. кого еще вы призвали в свои защитники?» – осведомился Визирис. Он имел право знать, с кем предстоит делить опасности и поле брани. Каждый достойный уважения командир наемников имеет право задать такой вопрос, и потенциальному нанимателю не стоит лукавить, особенно, если контракт настолько опасен. Возражения и в самом деле не последовало. Волантис успешно заключил договоры с компанией Розы, железными щитами и громовыми копьями. С готовностью ответил Мейнис. Послы отправлены к свободным людям, воинам Девы и воронам Буревестникам. С ними триархи ожидают прийти к соглашению. Какой пестрый и поразительный союз собирают перепуганные триархи. Легкая конница ворон Буревестников хороша в обходах и для стремительных атак, но они знамениты склонностью бежать от любой грозы. Северяне из Розы бьются отчаянно и умело поодиночке, но им не хватает дисциплины. Хорошие воины, плохие солдаты. Воины Девы мало на что годятся, зато железные щиты вышкалены держать строй под самым страшным дождем стрел. Громовые копья умеют лихо нападать, но никогда не отличались численностью. Свободные люди набирают в свои ряды всех, умеющих держать копье, и пытаются взять противника числом. Собрать их всех воедино и организовать их сотрудничество будет непросто. И скольких людей вы планируете выставить против орды? Наш триарх собирается держать город с войском в 30 тысяч мечей, в основном из горожан и наших вооруженных рабов, в числе которых и городские безупречные. У Мейниса, похоже, был готов ответ на любой вопрос, если тот связан с войной. В полях около города будет действовать 40 тысяч человек. Триарх, наш сиятельный триарх от партии тигров, Варион Дарталас, взял управление компанией на себя, объяснил ему Мейнис. Вы, ваше высочество, бесспорно, сохраните право распоряжаться своими людьми и властвовать над ними. Но, по условию контракта, вы обязаны подчиняться планам Дарталаса, защитника города. Чтобы нас отправили в самоубийственную атаку на основной лагерь дотракийцев, спешу предупредить. Мы, в отличие от Рос, не ищем случая встретиться с предками в посмертии. О, вмешалась Сейнера, поверьте, таких глупостей Варион не потребует. Мы не впервой ведем дела с наемными компаниями и понимаем, чем чреваты такие условия. Никто из старой крови не хочет остаться без нанятых мечей с дотракийской ордой впереди. И, к тому же, Дарталас известен удачными кампаниями против пиратов на островах Василиска, добавил Джихирис, посчитав, что его слова придадут вес утверждению Агилис. Двое других триархов не доверили бы ему титул защитника, не будь в них уверенности в его здравомыслии. Молчанием принц воспользовался, чтобы задать напрашивавшийся вопрос. Вы перечислили, Мейнис, множество различных кампаний. С кем-то я дрался плечом к плечу, кто-то бежал перед когтями. Про кого-то я только слышал россказни. Но где золотые мечи? Визирису до сих пор приходилось делать усилия над собой, чтобы не рассмеяться сгоря и осознание, в какую глупую ситуацию он умудрился попасть. Компания Игора Риверса, последние поборники дела Блэкфайров, потомки и преемники его друзей и соратников, а он, их король, для них навсегда останется страшным врагом, потомком дома, из-за которого многие из них оказались в Иссосе, и против которого они клялись бороться. Лучшая наемная армия на континенте, а он никогда не сможет с ними заключить союза. Если Волантису удастся привлечь их на свою сторону, то у когтей могут быть проблемы.